следующий свидетель защиты». Джейк улыбнулся прокурору и назвал очередное имя. «Шериф Оззи Уоллс». Бакли и Масгроув тут же склонились друг к другу головами и горячо зашептались. «Как же так? Ведь Оззи был на их стороне, на стороне закона и порядка, стороне прокурора. И это вовсе не его дело помогать защите». «Вот что значит доверять ниггерам», — подумал про себя Бакли. «Как только начинает пахнуть жареным, они тут же тянутся друг к дружке». Джейк своими вопросами уже в который раз заставлял шерифа рассказывать об изнасиловании, о биографиях двух насильников. Все это начинало навевать скуку, и Бакли хотел уже было протестовать, но сегодня ему и так уже досталось. Джейк понял, что прокурор со своего места больше не поднимется, поэтому он требовал все новых и новых деталей. Наконец, Нус тоже утомился. «Нельзя ли побыстрее, мистер Брайгенс?» «Да, Ваша честь». «Шериф Уоллс, что, это вы арестовали Карла Ли Хейли?» «Да, я». «Вы считаете, что это он убил Билли, Рэя Коба и Питта Уилларда?» «Да». «Знаете ли вы кого-нибудь в этом графстве, кто так не считает?» «Нет, сэр». «То есть здесь принято думать, что их убил мистер Хейли?» «Да, все так и думают. По крайней мере, все, с кем мне доводилось говорить». «Вы много ездите по графству, шериф?» «Да, сэр. Это моя работа. Знать, где, что происходит. И беседуете со многими людьми. Даже больше, чем мне самому того хочется. Не встречались ли вам люди, которые ничего бы не слышали о Карле Ли Хейли?» После некоторой паузы Оззи медленно проговорил. «Чтобы ничего не знать о Карле Ли Хейли, нужно быть слепо-глухо-немым. Тогда, может быть, вам известен человек, не имеющий своего мнения относительно его виновности или невиновности? В этом графстве такого не найти. Может он рассчитывать здесь на беспристрастный суд? Этого я не знаю. Знаю только, что вы не сыщете у нас 12 человек, ничего не слышавших об его девочке и о стрельбе в здании суда». «Больше вопросов не имею», — повернулся Джейк к Нузу. «Это ваш последний свидетель?» «Да, сэр». «Будут ли у вас, мистер Бакли, какие-либо вопросы к свидетелю защиты?» Бакли только отрицательно покачал головой. «Отлично». Его честь поднялся. «Давайте сделаем небольшой перерыв. Я хотел бы видеть всех присутствующих здесь юристов у себя в кабинете». Зал тут же взорвался человеческими голосами, обсуждавшими только что виденное и слышанное. Юристы потянулись за Нузом и Пейтом сквозь дверь позади судейского стола в его кабинет. Войдя туда, Нуз тут же сбросил с себя мантию. Пейт принес ему чашку черного кофе. «Джентльмены, я сейчас размышляю о том, чтобы, начиная прямо с этого момента и до самого конца суда, закрыть весь процесс от прессы. Слишком уж широкая огласка начинает меня беспокоить, и я не хочу, чтобы газетчики совали свои носы в дело. Какие будут у вас соображения?» Разом побледневший Бакли был потрясен. Он раскрыл рот, но так и не нашел в себе сил что-либо произнести. «Отличная мысль, Ваша честь», — с болью в душе проговорил Джейк. «Я сам подумывал подать вам такое заявление. Я сразу это заметил. Я же вижу, как в последнее время вы избегаете прессы. А что скажете вы, мистер Бакли?» «На кого это правило распространится, Ваша честь?» «На вас, мистер Бакли, на вас и на мистера Брайгенса. Вам будет запрещено обсуждать любые детали процесса с газетчиками вплоть до окончания суда. То же самое относится к каждому, имеющему отношение к делу, ко всем юристам, чиновникам суда, клеркам, к шерифу». «Но почему?» — спросил Бакли. Я вовсе не в восторге от того, как вы, похоже, готовы сцепиться друг с другом на виду у всей страны. Я же не слепой. Вы же наступаете на пятки один другому. Могу себе представить, на что будет похож суд. Цирк, а не суд. Цирк с тремя аренами. Отойдя к окну, Нус принялся бормотать что-то себе под нос, остановился, снова забормотал. Приглашенные в кабинет юристы обменивались недоуменными взглядами, а затем, как по команде, стали смотреть на неуклюжую фигуру у окна. «С этого самого момента запрещаю вам всем любые контакты с прессой до окончания процесса. Нарушение этого приказа будет расценено как оскорбление суда. Вы не имеете права обсуждать с представителями прессы какие бы то ни было аспекты дела Хейли. Вопросы?» «Вопросов нет, сэр», — быстро ответил Джейк. Бакли посмотрел на Масгроува и покачал головой. «Теперь о сегодняшнем слушании. Мистер Бакли, вы там говорили что-то про 20 своих свидетелей. Какое количество их вам на самом деле необходимо?» 5 или 6. Это уже лучше. Кто они?» «Флойд Ллойд». «Кто такой?» «Надзиратель из первого судебного округа». «Что он из себя представляет?» «Живет здесь уже 50 лет, в своей должности уже лет 10. Он считает, что и в нашем графстве вполне возможен справедливый и беспристрастный суд». «Ну уж он-то никогда, верно, не слышал об этом деле», — саркастически спросил прокурора Нус. «Я в этом не уверен». «Еще кто?» «Натан Бейкер, мировой судья, 3-й судебный округ». «Остальное то же, что и у Ллойда?» «Практически да». «Дальше?» «Эдгар Ли Болдуин, бывший надзиратель графства Форд». «Несколько лет назад ему было предъявлено какое-то обвинение, нет?» — уточнил Джейк. Таким красным Бакли еще никогда не становился. Нижняя челюсть у него отвисла, глаза вылезали из орбит. «Но осужден он так и не был», — тут же нашелся Масгроув. «А я и не говорил, что его осудили. Я только сказал, что было какое-то обвинение. По-моему, со стороны ФБР. Или нет?» «Хватит, хватит! Что сможет рассказать нам мистер Болдуин?» Остановил перебранку Нус. «Он живет здесь всю жизнь, он хорошо знает жителей графства и считает, что с мистером Хейли суд в состоянии поступить в полном соответствии с законом», ответил Масгроув, поскольку Бакли так и стоял, не в силах отвести взгляда от Джейк. «Кто следующий?» «Шериф Гарри Брайан из графства Тайлер». «Шериф Брайан? А он-то что скажет?» Масгроув взял на себя функции своего босса. «Ваша честь, у нас есть две теории, которые мы выдвигаем против заявления защиты с требованием смены места проведения суда. Во-первых, мы абсолютно уверены в том, что на территории графства Форд суд будет таким же объективным и справедливым, как и в любом другом графстве штата. Во-вторых, если будет принято решение, что суд должен состояться в другом месте, то обвинение заявит, что та же широкая огласка донесла до уха потенциального члена жюри присяжных, где бы он ни находился в нашем штате, не менее подробную информацию. Те же предрассудки, мнения, доводы за и против, что существуют в нашем графстве, существуют и в любом другом. Так что в конечном итоге в перемене места проведения процесса никакого смысла нет. Для поддержки этой второй теории мы также располагаем свидетелями». «Это уже нечто новенькое, мистер Масгроув. Похоже, раньше я ничего подобного не слыхивал». «Ручаюсь, что и я тоже», — добавил Джейк. «Кто же у вас там еще?» «Роберт Келли Уильямс, окружной прокурор 9-го округа». «Где это?» у юго-западной оконечности штата. И он примчался сюда только для того, чтобы сказать нам, как хорошо в его лесной глуши осведомлены люди о деталях нашего дела? Да, сэр. Так-так. Дальше.